В этот момент через большую стеклянную дверь они увидели, как на стоянку подъехала машина. Доктор Крейг, очевидно, очень спешил, так как почти взбежал по ступенькам. На незнакомцев он не обратил внимания, а сразу направился к кабинету. «А, мистер Крейг, сэр, тут из полиции по поводу одного случая в этот четверг!» В отчаянии воскликнула медсестра. Доктор остановился на полпути и с любопытством взглянул на полицейских. «Вот как? А я как раз звонил в Пендлтон по этому поводу. Сегодня вечером я смотрел телевизор и, наконец, вспомнил, где видел этого мальчугана. Добрый вечер, господа. Вот решил не дожидаться утра и узнать адрес того парня, который привез его сюда. Мисс Гастингс, записи в моем кабинете или здесь?» «Да, здесь. Я уже дала их мистеру Тонио». «Кому?» — спросил озадаченно Крейг. «Вот этому джентльмену, если не ошибаюсь, департамент полиции штата, лейтенант Тонио». «Ничего не понимаю. С лейтенантом Тонио я разговаривал всего полчаса назад. Вы не могли?» «Конечно, не мог», — пожал плечами полицейский и выстрелил в сестру Гастингс, проскользнувшую из-за стойки в коридор. Произошло это так тихо, почти буднично, что доктор несколько секунд не мог понять, почему медсестра рухнула, как подкошенная. Потом он увидел в руках полицейского странного вида пистолет. — Что вы делаете? — только и смог произнести Крейг, холодея от ужаса. — Проводим операцию по удалению раковой опухоли, — сказал полицейский, разворачивая пистолет в его сторону. — Теперь разберемся с вами, доктор. Нас очень заинтересовал ваш разговор с полицией. Постарайтесь подробно вспомнить, что именно вы говорили. — Кто вы такие? И что вам надо? Пистолет в руке незнакомца в очках издал приглушенный звук, и в то же мгновение доктор почувствовал в правом бедре жуткую боль. Он вскрикнул и неловко упал на бок. «Еще одно слово не по существу беседы, и мы с вами попрощаемся, доктор. Думаю, навсегда». «Хорошо!» — заорал Крейг, прижимая руку к ране. «Только не делайте мне больно, прошу вас». «Нет проблем!» — поднял руки незнакомец и чуть кивнул своей спутнице. Та зашла за стойку и начала собирать регистрационные карточки. «Итак, по телевизору передавали сообщение о пропавшем мальчике. Я узнал его по фотографии. Он был здесь. Что-то случилось на дороге, и его к нам привез его брат. Во всяком случае, тот человек так сказал». «Что дальше?» «Я позвонил в полицию графства, и меня соединили с лейтенантом Тонио. Я сказал, что имею информацию о пропавшем мальчике. Лейтенант попросил меня встретить его в больнице». «В самом деле?» «Да, да, да». «И что? Вы ему не называли никаких имен или адресов?» «А что я, по-вашему, делаю здесь в таком случае? Если бы я их помнил, я бы не поехал сюда на ночь глядя». «Кто еще мог знать о мальчике, кроме вас? Другие медсестры? Кто-то ведь должен был заполнять все эти карточки, формуляры и так далее». «Я не могу сейчас сказать точно». Пистолет вновь издал знакомый звук, и вторую ногу доктора пронзила раскаленная игла боли. Крейг взвыл, на полу уже образовалась целая лужа крови. «Вы, доктор, как видно, страдаете острой формой рассеянного склероза. Боюсь, я вынужден буду вплотную заняться вашим лечением». Пистолет с глушителем оказался приставленным прямо к его лбу. Крейг ощущал все еще горячий кружок глушителя, но его совсем не заботило то, что на этом месте обязательно появится волдырь. «Старшая сестра Дебора Томпсон», — сказала неожиданно женщина, хозяйничавшая за стойкой. Она заполняла карточку. «Вот видите, к Как иногда полезна бывает бюрократия. Теперь нам нужен ее адрес. Хорошенько подумайте, прежде чем ответить, мистер Крейг. Доктор даже не замечал, что плачет. Он вдруг понял, что эти двое не оставят его в живых, как бы он ни старался быть им полезным. Но он хотел жить. Жизнь ведь, по сути, только начиналась. Месяц назад на свет появился его первый внук, его семья до сих пор жила этой радостью и планами на будущее. «Доктор, не заставляйте нас ждать!» «Пожалуйста, не убивайте меня!» «Знаете, сколько раз я слышал эту фразу?» — интимно зашептал ему в ухо убийца. «Вы просто не поверите. Когда я был маленьким и много шалил, мать садила меня за стол, клала передо мной чистую тетрадь, ручку и заставляла писать: «Ронни плохой мальчик, но он обещает исправиться». Целые страницы, исписанные одним и тем же уничижительным признанием. В конце концов я не выдержал, собрал все эти тетради и поджег их прямо на ее постели. Пух! Слышали бы вы, как она и ее любовник орали. Это я к тому, что если вы еще раз произнесете нечто подобное, я могу сорваться, понимаете? Поэтому сосредоточьтесь и скажите нам то, что мы хотим услышать, а не то, что вы там изволите чувствовать. Ну же, смелее! «Макой!» — всхлипнул доктор, испытывая к самому себе странную смесь жалости и ненависти. «Кинг Роуд 5». «Вот видите, как славно!» — улыбнулся полицейский и выстрелил в венчик седых волос на голове доктора. Женщина взглянула из-за стойки на тело, потом спросила: «А тебе не приходило на ум, что он мог обмануть?» «Нет, он сказал правду. Когда в душу заглядывает дуло пистолета, человек склонен к откровенности. Этому богу нельзя солгать, дорогая. К тому же в кабинете доктора я видел чудный шкаф с картотекой. Там наверняка есть все, что нам надо». Переступив через труп мистера Крейга, Рон направился в его кабинет, где инспектор Коломбо, хитро прищурив глаз, ставил последнюю точку в кознях преступницы.